дерево взлетных полос. И в Ленинград время не меньше дня. И в Ленинград, чтоб не забыть твой голос. Киев, Ленинград, если ты ждешь меня. Не стараюсь, трудно заметить.